Доброй ночи. Мы с вами по-прежнему путешествуем вместе с Данте и Вергилием в первом круге чистилища. И наш Отец на небесах царящий, не замкнутый, но первенцем своим благоволение прежде всех дарящий, пред мощью и пред именем Твоим да склонится вся тварь, как песнью славы мы Твой сладчайший дух благодарим. Да снидет к нам покой Твоей державы за тем, что сам найти дорогу к ней бессилен разум самый величавый. Однако разум не бессилен, потому что у нас есть посредники. Данте и Вергилий смогли очень многое почувствовать там, в чистилище. Чистилище в Божественной комедии – это такое состояние души, в котором человек может уже очень многое понять для того, чтобы двинуться навстречу Богу и навстречу собственному внутреннему раю. Этим оно отличается от ада. Потому что, конечно же, здесь очищаются грешники. Только сам способ их очищения – это путь в будущее и в жизнь вечную. Поэтому так важно услышать эти строки. Читатель, да не будут смущены твоей души благие помышления тем, как Господь взымает долг с вины. Подумай не о тягости мучения, а о конце, о том, что крайний час для худших мук – час грозного решения. Я начал так. То, что идет на нас и на людей, по виду не похоже, а что идет, не различает глаз. И он в ответ. Едва ли есть кара строже, и ею так придавлены они, что я и сам сперва не понял тоже. Но присмотрись, и зреньем расчлени, что движется под этими камнями, как бьют они самих себя, взгляни. О, христиане, гордые сердцами, несчастные, чьи тусклые умы уводят вас попятными путями, вам невдомек, что только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный, на Божий суд, взлетающий из тьмы. Чего возносится ваш дух надменный, коль сами вы не разнитесь ничуть от плоти червяка несовершенной? Как если истукан какой-нибудь, чтоб крыше или навесу дать опору, колени, скрючась, упирает в грудь и мнимой болью причиняет взору прямую боль, так, наклонясь вперед, и эти люди обходили гору. Кто легче нес, а кто тяжелее гнет, и так согбенный двигался по краю. Но с виду терпеливейший и тот как бы взывал в слезах: «Изнемогаю». Я многое понял благодаря вот этой последней строке. Как бы взывал в слезах, изнемогаю. Это состояние очень хорошо знакомо каждому из нас. Задумайтесь на минуточку, дорогие наши слушатели. Когда мы взываем к Богу и к близким вот этими самыми словами «изнемогаю», не груз ли необоримой нашей гордыни нас тяготит? Не под ним ли мы изнемогаем? Наша гордыня заставляет нас оставаться неизменными. Только вдумайтесь, чего возносится ваш дух надменный, коль сами вы не разнитесь ничуть от плоти червяка несовершенной? Наш дух возносится от того, что в отличие от червяка нам очень хочется быть собой. И нам все время кажется, что любые события или встречи, которые способны нас изменить, как бы кладут невероятную тяжесть на наши плечи. Если мы верим в Бога, в космическое сознание, в теорию информационных процессов, если мы вдумываемся, как Эйнштейн, в теорию относительности, то мы, в общем, понимаем, что за барьером смерти что-то есть, что жизнь души или духа продолжается. Тем не менее, изнемогаем под гнетом смертей своих близких. Мы ведь изнемогаем не от тоски, а от того, что наша жизнь изменится, и какой-то дополнительный груз ляжет на наши плечи. А мы привыкли к определенной жизни и не хотим меняться. И кричим тогда: «О, Боже, Боже, я изнемогаю». Наша согбенность и недоверие своей божественной природе приводит к тому, что мы не доверяем своей судьбе. Это не события, которые происходят в реальности, гнут нашу спину. Это наша гордыня никак не хочет понять и принять их верного значения. Мы ведь привыкли жить, мыслить, относиться к людям и к вещам так, будто Бога нет. Вот отсюда и рождается наш вечный крик «изнемогаю». Для самого Данте это очень страшный круг. Он скажет позже, что он знает, что ему в чистилище предстоит отрабатывать грех своей гордыни, и этим он не отличается от нас с вами. Или отличается? Как то, что нам удалось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и ты не по заслугам нам прости. И наши силы, слабые для боренья, в борьбу с врагом исконным не вводи, но охрани от козней искушения. От них, великий Боже, огради не нас, укрытых сенью безопасной, а тех, кто там остался позади. Так о себе и нас в мольбе всечасной шли тени эти и несли свой гнет, как сонное удушие ужасной, неравно бедствуя и все вперед, по первой кромке медленно шагая, пока с них тьма мирская не спадет. Это гнет каждого из нас. По первому кругу предстоит пройти всему человечеству. И это очень легко почувствовать. Плечи практически каждого из наших слушателей ссутулены. Пусть чуть-чуть, немного, пусть под гнетом лет, пусть под гнетом неприятностей. Давайте попробуем прямо сейчас сделать что-то вроде маленького упражнения. Попробуйте сначала чуть-чуть усилить вашу персональную сутулость. Например, если ваши плечи немного сдвинуты к центру, попробуйте сдвинуть их посильнее. Если вы привыкли держать одно плечо выше, а другое ниже, попробуйте плавно еще сильнее опустить то плечо, которое было чуть ниже, и поднять выше другое плечо. Если вы сутулитесь, как мы все, вперед, и у вас наклонена голова, попробуйте наклонить ее сильнее. Тут очень важно поймать некое единое движение своей сутулости. Не удивляйтесь. Наша с вами сутулость и сведенные плечи – это определенного рода набор слов, внутренних сновидений, которые мы сами себе запретили и которые выразились в нашем теле. Вы нашли это движение? Ну, например, если это упражнение делаю я, то я немножечко наклоняю голову вперед, плечи свожу вместе и одновременно наклоняюсь, как бы усиливая свою сутулость. Сейчас будет звучать мелодия, и вы попробуете несколько раз проделать это движение под музыку, стараясь думать о том, как усилить сутулость. Договорились. Иногда это бывает непросто, но сейчас, когда вы делали это упражнение, там, сзади вашей сконцентрированности на движении плеч, у вас поднялись какие-то мысли и воспоминания. Это совершенно точно, так бывает со всеми и всегда. Это хорошо известно из так называемой телесно-ориентированной психотерапии. Просто попробуйте честно вспомнить, о чем, кроме движения плеч и головы, вам думалось в эти несколько коротких мгновений. Подавляющее большинство людей в этот момент вспоминает сцены несправедливости и обид, давних и недавних, совсем забытых, откуда-то из детства, и абсолютно новых, сегодняшних, вчерашних. Попробуйте под следующую музыкальную паузу проделать то же самое движение, но только обращая внимание на те образы, которые всплывают из бессознательного. Итак, вы двигаетесь точно так же, только обращаете внимание на сцены, о которых напоминает вам ваше движение. Так гораздо легче вспомнить что-то очень важное, что вызвало вашу сутулость. но почти всегда груз на наших плечах образуется в результате обиды на то, что нас кто-то когда-то неправильно оценил, что мнение кого-то из окружающих не совпадало с нашим собственным мнением о себе. Наши согнутые плечи всегда, а не только в Божественной комедии, несут груз нашей гордыни. Иногда бывает легче вспомнить эти обиды при обратном движении, при попытке выпрямиться. Они как бы символически не дают выпрямить спину. Давайте попробуем это сделать во время следующей музыкальной паузы. Только что вы усиливали свою сутулость, а теперь мы попробуем ее выправить. И как только мы выпрямляемся, где-то на заднем плане сознания, на какой-то миг всплывают картины тех же самых или других обид. Попробуйте медленно сделать глубокий полный вдох, так как мы обычно дышим свечой, и до конца расправить плечи и выпрямить спину, как делает это пианист за роялем. И точно так же, как мы делали раньше, обращайте внимание на те воспоминания, которые всплывут где-то сзади, фоном сознания. У большинства это получается сразу. Но если не получается, проделайте эти упражнения несколько раз завтра, просто для того, чтобы понять, что же это за ноша, которая согнула нам спину. Thank you. Когда бы камень не давил к земле моей строптивой шеи так сурово, что я лицом склонился к пыльной мгле, на этого безвестного живого я бы взглянул, узнать, кто он такой, и вот об этой ноше молвить слово. Вполне возможно, Данте будет страдать и искупать в чистилище свою гордыню. Однако он сейчас сделает одну вещь, которая свидетельствует о том, что он уже начал искупление. Он поступит чрезвычайно непривычно и для своего времени, и для Вергилия. Вергилий – гордый проводник. Данте – живой человек, впервые допущенный в ад и чистилище для того, чтобы наблюдать страдания грешников. Этот выбор, в нем уже есть гордыня, этот выбор автоматически ставит Данте выше, автоматически ставит Данте и Вергилия выше тех душ, с которыми они встречаются. Но наш путник не чувствует себя выше их. Возможно, потому, что каждый из грехов, мимо которого он проходит и от которого пытается вместе с нами очиститься, он чувствует в себе. Иные как деяния, иные как мысль, как импульс, как желание. Здесь, в 11-й песне «Чистилище», есть доказательство того, что Данте воспринимает грешников как равных. В поваренной книге магии мы с вами говорили о том, что прием, психологический прием, который демонстрирует собеседнику, что вы его понимаете, называется подстройкой. Здесь, в «Божественной комедии», возникнет первая подстройка из записанных, на мой взгляд, в мировой художественной литературе. Данте склонит стан, согнет плечи, примет позу грешного Амберто. Это Амберто Альдобрандески, граф Сантьяфьора, погибший в 1259 году. Но не так важна его личная история, как то, что для того, чтобы понять его и услышать, Данте вынужден согнуться и принять позу человека, несущего груз. И неизвестно, кому тяжелее душе продолжать нести взваленный на ее плечи камень или живому принять образ грешной души. Положение плеч в «Божественной комедии» означает меру гордыни. Меру гордыни и меру задетого и спрятанного человеком в себе самолюбия. Ты хочешь, наш слушатель, понять другого человека? Попробуй сделать так, чтобы твои плечи приняли его форму и позицию. И ты почувствуешь и меру его гордыни, и меру обиды, которую эта гордыня, вовсе не человеческая душа, а гордыня несет на себе. Ты сможешь почувствовать меру погруженности человека в себя. Меня, Умберто, гордость удручает, ни одного. Она моих родных сгубила всех, и каждый так страдает. И я несу мой груз согбен и тих, пока угодно Богу, исполняя средь мертвых то, что презрел средь живых. Каждый из нас хочет быть отдельным и особенным. И это желание нами уникальности никак не дает нам согнуть свою спину, так же, как все остальные. Даже слово «согнуть» в нашем языке приобрело сленговое значение сознательного унижения. Но здесь, в первом круге чистилища, глядя сверху, можно увидеть лишь камни, лежащие на спинах. Подлинность человеческое нутро очень часто через гордыню не рассмотреть, если не попробовать под нее подстроиться. Придать плечам то же положение. Если вы сейчас сделаете это, то удивительное дело, только тогда вы сможете понять, что это простое упражнение вдруг делает нас равными. Вот эта простая попытка поставить плечи так, как у нашего партнера по разговору или члена семьи, который сейчас вместе с вами слушает радио. Мы одинаковы в гордыне своей, в камнях, которые лежат у нас на плечах, в желании освободиться от этого груза и в непонимании, что этот груз автоматически вешает на плечи гордыня. Хотя через некоторое время, если мы будем вести себя так же, и в нас не будет желания измениться, мы все окажемся абсолютно равны. За Гвидо новый Гвидо высшей чести достигнул в слове. Может быть, рожден и тот, кто из гнезда спугнет их вместе. Мирской молвы многоголосый звон, как вихрь, то слева мчащийся, то справа, меняя путь, меняет имя он. В тысячелетие также сгинет слава и тех, кто тело ветхое совлек, и тех, кто смолк, сказав ням-ням и вава. А перед вечным это меньший срок, чем если ты сравнишь мгновение ока и то, как звезды кружится чертог. Что такое гордыня? Это ощущение, что я прав, а все вокруг меня грешники. Это ощущение, что я один страдаю в этом мире, и страдания всех остальных не могут даже отчасти походить на мои собственные личные страдания. Эту свою собственную мысль нужно научиться различать, чувствовать, чем вызываются страдания и вечные камни, которые мы несем на своих плечах. Как вол с валом идет под игом плужным, я шел близ этой сгорбленной души, пока считал мой добрый пестун нужным. Но чуть он мне: «Оставь его, спеши! Здесь, чтобы легче подвигалась лодка, все паруса и весла хороши». Я, как велит свободная походка, расправил стан и стройность вновь обрел, хоть мысль, смиряясь, поникала кротко. Посмотрите, стан мы должны расправить, но мысль, сама мысль в результате этого упражнения смиряется. В этом упражнении есть еще одна мысль. Нашим слушателям кажется, наверное, что я невероятно далеко отдалился о мысли о божественных знаках. Однако нет. Божественные знаки окружают нас, и те немногие, которые внимательно слушали сегодняшнюю программу, наверное, слушали ее тоже не случайно. и плечи наши согнуты определенным образом вовсе не случайно. Все, что окружает нас, всегда посылает нам знаки с целью указать правильный путь. И, конечно же, умение их трактовать очень помогает найти этот самый свой собственный, ни на кого не похожий, и вместе с тем правильный путь души. Но прежде чем учиться читать знаки, нам нужно научиться составлять диалог со своей собственной душой. Нам нужно научиться слушать шелест утренних звезд, как сказал бы Данте. Мы не умеем доверять возникающим внутри нас образам и ощущениям. А ведь эта информация исходит из глубины нашей души. Только там в нее могут проникнуть божественные знаки. И поэму Данте читало миллионы людей, и каждый читал ее по-своему, и я рассказываю о ней по-своему просто потому, что нахожу важные для себя знаки. Я это делаю, потому что доверяю проводникам. Я верю, что Данте согнулся в положении Амберто не случайно, а потому что только одним этим хотел очень многое нам сказать. А дальше я покорно делаю это движение так же, как делает его мой хороший знакомый, который, на мой взгляд, охвачен собственной гордыней, и перестаю его считать хуже себя, потому что внутренние образы, которые, как шелест утренних звезд, появляются у меня в голове, заставляют меня вспоминать, что я сам был таким же, и мы равны. Это очень простое упражнение, но очень важное, потому что для того, чтобы научиться встречаться с ангелами, для того, чтобы научиться читать божественные знаки, сначала нужно научиться доверять своим собственным мечтам и внутренним образом. И Данте абсолютно точно скажет про это. Цвет славы, цвет травы. Лучом согрета она линяет от того как раз, что извлекло ее к сиянию света. Не забывайте об этом. Спокойной ночи. Thank you. Thank you.